Глава 24. Изменить судьбу. Суюки. Замерев у самого края заснеженного пика, Суюки смотрела, как огромная армия медленно поднимается в гору. Ее изводил страх. «Что ж», — мрачно произнес господин Сейгэцу. Он стоял рядом, скрестив на груди руки, и наблюдал, как зловещее войско демонов, чудовищ йокаев и прочей нечисти покоряет драконий хребет. Генна, как видно, решил не дожидаться Хакаимона. Така с содроганием глядел на армию, вытаращив единственный глаз. «Это их я видел во сне», — прошептал он. «Они переубивали всех в храме». «Да», — задумчиво кивнул Сейгэцу. «Генна не дурак. Его армия идет по тропе, проложенной Хакаимона. И, судя по их скорости, уже через несколько часов они доберутся до храма Стального Пера». На лице господина не было и тени печали или изумления. Он наблюдал за демонами, точно за увлекательной партией в го. «Разумная стратегия. Обитатели храма наверняка слишком заняты первым они и не ждут, что в их ворота хлынет армия демонов. Их застигнут врасплох и перебьют в первые же минуты». «Нет», — прошептала Суюки. Она различила крутые скаты пагод, почти незаметные на фоне далекой горной вершины. Где-то там сейчас юная Кицуне и Дайсука-сама. «А нельзя их предупредить, Сейгэцу-сама!» — взмолилась она, глядя на среброволосого господина. Тот вскинул бровь. «Можно ведь полететь туда и сказать им, что вот-вот явится армия. Они успеют уйти до появления демонов». Господин Сейгэцу покачал головой. «Не могу», — тихо ответил он, и у девушки ёкнуло сердце. «Меня хорошо знают в храме, Суюки-тян. Моим словам ни за что не поверят. А так и йокай. На него нападут и, возможно, даже убьют, прежде чем он успеет открыть рот. Местные стражи весьма фанатично защищают свою обитель». Уголок его губ насмешливо приподнялся, но Сейгэцу быстро опомнился. «Боюсь, в этом смысле наши руки связаны. Вполне вероятно, что всех в храме и впрямь перебьют, как во сне Таки». «Я могу их предупредить, Сейгэцу сама». «Ты, Суюки-тян?» — переспросил он с легким удивлением. Суюки энергично закивала. «Они ведь меня не знают», — выдавила она, запинаясь. «Я непрекаянная душа только и всего. Я найду Дайсука-саму, скажу, что скоро явятся демоны, и тогда они успеют убежать до появления армии. У них появится шанс, правда ведь?» Господин склонил голову на бок, смерив Суюки внимательным взглядом золотых глаз. «Может и так», — почти прошептал он. «Само собой, если их предостеречь, они подготовятся к нападению. Однако, неужели ты готова встретиться с войском монстров и владыкой демонов ради спасения своего аристократа, Суюки-тян? Разве тебе не страшно?» Суюки содрогнулась, вспомнив ночь собственной смерти, демонов, жуткого Ебураму, кровавую ведьму, принесшую ее в жертву чудовищам. «Страшно», — призналась она. «Но я хочу спасти Дайсука-саму и остальных, чтобы демоны их не убили. Прошу, господин Сейгэцу, я могу их предупредить. Разрешите мне попытаться». Сейгэцу улыбнулся. «Я не могу тебя остановить. Суюки-цян», — тихо произнес он и указал широким рукавом на далекий храм. «Отправляйся, благословляю тебя». Его глаза заблестели, а в голосе послышалось торжество. «Как знать, может, сегодня призрак сумеет изменить ход событий». Почему-то от этих слов Суюки затрясло, но она не стала тратить время на раздумья. Превратившись в мерцающий шар, который озарил Сэйгэцу и Таку неверным призрачным светом, она на миг зависла в воздухе, собирая всю свою храбрость. Внизу мутным потоком текла по снегу армия демонов и йокаев. Суюки решительно взмыла над скалами и поспешила к храму.